купание в холодной реке не прошло для Сципиона бесследно. Его трясла лихорадка. Зубы выбивали дробь. Но он стоял, гордо опершись на щит. Это был старинный плоский щит из двух слоев дерева, обтянутых кожей. В некоторых местах на коже были порезы, след меча. «Может быть, этим щитом владел какой-нибудь сомнит из вспомогательного отряда», — подумал Сципион. И тотчас же отбросил эту мысль. «Нет, этот щит мне бросил кто-то из богов, видя, что я тону». Внезапно кто-то коснулся его плеча. Сципион обернулся. «Это ты, Килон? Как ты сюда попал?» «Об этом потом», — быстро проговорил грек. «В городе заговор. На квартире у Марцелла собрались юноши. Они хотят бежать из Италии, воспользовавшись судами канузийцев. Жди меня здесь», — воскликнул Сципион, вручая греку щит и выхватывая из его ножен меч. Заговорщики уже собрались покинуть дом, чтобы осуществить свое решение, когда ворвался Сципион с несколькими воинами. Заговорщики остановились в нерешительности. Что ему надо, этому военному трибуну, сыну разбитого Ганнибалом консула? — Стойте! — Одумайтесь! — воскликнул Публий. — Вы забыли о своем долге перед Родиной. — Долге? — насмешливо повторил юноша с бледным, прыщеватым лицом. — А Родина помнит о своем долге перед нами? — Мы не желаем быть рабами пунов. Не желаем быть нахлебниками бузы. С нас достаточно, Кан. Мы хотим быть свободными. — Какой уже ценой ты хочешь сохранить свою свободу, изменник? — воскликнул Сципион. — Ценою рабства матерей и сестер? Ценою их унижения и позора? Нет, римлянин не может быть свободным, пока на земле Италии Ганнибал. «Довольно кормить глухого осла баснями», — сказал резко юнец. «У нас нет иного пути. В Риме нас казнят, как трусов, когда узнают, что мы бежали от Ганнибала. А Ганнибал нас сделает рабами за то, что мы римляне. Если мы останемся в Канузии, подохнем с голоду, как собаки». «Нет, у нас есть еще один выход», — уверенно произнес Публий. «Не бросать оружие, а брать его». Нас мало, и мы бессильны нанести поражение Ганнибалу, но мы можем нападать на его войско по ночам, захватывать в плен фуражиров, уничтожать его склады. Пусть Юпитер, всеблагой и всемогущий, поразит меня, весь мой род и все, что ему принадлежит, если я не омою это оружие в крови врага. Сципион поднял над головою Марцелла меч. «Повторяй, Марцелл, и все, кто здесь, слова этой клятвы. Пусть поразит Юпитер, всеблагой и всемогущий, меня и весь мой род, и все, что ему принадлежит!» Послышался нестройный хор голосов. Дверь широко распахнулась. На пороге стоял ворон. Его квадратное лицо осунулось. На лбу проступила сеть морщин. В волосах блестела седина. «Печать Кан», — подумал Публий. «Юноши», — промолвил консул глухо, — «я пришел проститься. Меня сменит претор Марк Марцелл. Он только что прибыл из Остии с отрядом моряков». Глаза Луция Марцелла радостно блеснули. «Я отправляюсь в Рим, чтобы дать отчет Сенату», — продолжал ворон. Все затаили дыхание. «Отчет Сенату? Отчитаться о гибели армии? Ведь это он, ворон, добивался сражения и выбрал для него самое неудобное место. Сын мясника устроил римскому войску бойню». «Консул», — неожиданно для всех произнес Публий, — «твои ликторы погибли. Разреши мне сопровождать тебя в Рим». Ворон поднял голову и обратил взгляд на юношу, пытаясь понять, чем вызван его порыв. Сочувствие? Не похоже. Ведь он посетил мой шатер после того, как побывал у Павла. А может быть, он просто не хочет служить по началам Марцелла? Ведь Сципионы и Марцеллы — враги. Лицо юного Сципиона ничего не выражало. Он умел скрывать мысли.